Глава 29. Битва на равнине. Призрак каждого тиранит, но когда-нибудь воспрянет человечность ото сна. Уильям Блейк. Лили и Уиллу было страшно тяжело покидать уютный мир, предоставивший им ночлег. Но если они хотели когда-нибудь найти своих Деймонов, им надо было снова возвращаться во мрак. Долгие часы они устало брели по темному туннелю, и вот Лира в 20-й раз склонилась над аллитиометром. Будь ее прерывистое дыхание погромче, Уилл, наверное, услышал бы горькие всхлипы. Он и сам страдал. Там, где раньше был его Деймон, осталось словно бы обожженное, очень чувствительное место, в которое при каждом вдохе точно впивались холодные крючья. Как вяло она вращала колесики, как мучительно тяжело двигались ее мысли. Раньше она легко и уверенно спускалась по лестницам смысла, ведущим от каждого из 36 символов на циферблате. Но теперь эти лестницы стали шаткими и ненадежными. А уж удерживать в памяти связи между ними — прежде это было все равно, что бежать. Или петь, или придумывать очередную небылицу. Словом, естественно. А теперь она с трудом заставляла себя это делать. Хотя голова отказывалась работать, но ошибиться было нельзя, потому что тогда все рухнет. «И это недалеко», — наконец сказала она. «И опасностей там куча. Идет бой и вообще. Но мы сейчас почти что в правильном месте. Прямо в конце этого туннеля большая гладкая скала, по ней течет вода, там и надо резать». Духи, которые собирались воевать, жадно подались вперед. И она почувствовала, что Лис Корсби подошел к ней вплотную. «Теперь уже недолго, детка», — сказал он. «Как увидишь того старого медведя, передай ему, что Ли нашел свой конец в бою. А потом, после битвы, у меня будет волю времени, чтобы полетать вместе с ветром и поискать атомы, которые когда-то были Эстер и моей матерью в прериях, и моими любимыми, эх, сколько же их было. Лира, дочка, ты отдохни, когда все это кончится. Слышишь? Жизнь хороша, а смерти больше нет». Голос аэронавта затих. Она хотела обнять его, но это, конечно же, было невозможно. Поэтому она просто посмотрела на его бледный силуэт. Дух увидел нежность в ее блестящих глазах, и это придало ему сил. В этот раз Салмакия путешествовал на плече у Лиры, а Тиалис — на плече у Уилла. Короткий век галифспайнов подходил к концу. Руки и ноги у них постепенно деревенели, а на сердце наползал холод. Вскоре им предстояло вернуться в страну мертвых уже в виде духов, но они обменялись взглядами и молча поклялись, что останутся с детьми до последнего вздоха и не скажут ни слова о своей приближающейся смерти. Дети двинулись дальше, в гору. Они не разговаривали. Каждый слышал тяжелое дыхание другого, его шаги, хруст маленьких камешков, потревоженных его поступью. Впереди все время шли гарпии. Упорно, молчаливо карабкались они вверх, волоча за собой крылья, скребя когтями по склону. Потом раздался новый звук, ритмичное «кап-кап», отдающееся эхом в туннеле. А потом этот ритм ускорился. Капли слились в струйку, и вот уже зашумела бегущая по камням вода. «Здесь!» — сказала Лира и коснулась скалы, преградившей им путь, гладкой, мокрой и холодной. — Пришли. Она обернулась к гарпии. — Я тут думала, как вы меня спасли и как обещали провожать всех, кто придет в страну мертвых, в тот мир, где мы сегодня ночевали. И я подумала, неправильно, что у вас нет имени. Теперь... Оно должно быть. И я решила дать вам имя, так же, как король Йорик дал мне имя — Сирин. Я хочу назвать вас «Добрые крылья». Вот ваше новое имя, и так вы теперь будете зваться всегда. «Добрые крылья». — Когда-нибудь, — ответила гарпия. Мы с тобой встретимся снова, Лира Сирин. И пока я знаю, что вы здесь, я не буду бояться, — сказала Лира. До свидания, добрые крылья, в день моей смерти. И она крепко обняла гарпию и расцеловала ее в обе щеки. Потом кавалер Тиалис сказал... — Так в этом мире республика лорда Азриэла? — Да, — откликнулась Лира. — Я посмотрела по аллитиометру. Тут недалеко его крепость. — Тогда позволь мне поговорить с духами. Она подняла его повыше, и он начал. — Слушайте, потому что мы с дамой Салмакией здесь единственные, кто уже видел этот мир прежде. Там, на вершине горы, стоит крепость. Ее и защищает лорд Азриэл. Кто его враг, я не знаю. У Лиры с Уиллом сейчас одна задача — отыскать своих деймонов. Наша задача — помочь им. Так будем же мужественными и не пожалеем себя в бою. Лира повернулась к Уиллу. — Хорошо, — сказал он. — Я готов. Он вынул нож и взглянул в глаза духу отца, стоящему рядом. Им не довелось узнать друг друга поближе, и Уилл подумал, какое это было бы счастье, если бы сейчас здесь оказалась и его мать. Тогда они все втроем... — Уилл! — встревоженно позвала Лира. Он опомнился. Его нож застрял в воздухе. Он убрал руку, и нож повис, воткнутый в вещество невидимого мира. Мальчик глубоко вздохнул. «Я чуть не...» «Понимаю», — сказала она. «Смотри на меня, Уилл». В призрачном свете он видел ее светлые волосы, крепко сжатый рот, честные глаза. Он ощутил тепло ее дыхания. Он уловил легкий и уже такой родной запах ее тела. И нож освободился. «Попробуй еще раз», — сказал Уилл. Он отвернулся. Как следует сосредоточившись, позволил своему сознанию перетечь в кончик ножа. Легкое касание, пауза, нащупывание, и нужная точка найдена. «Вперед!» В сторону, вниз и назад. Духи столпились так близко, что и Уилл, и Лира чувствовали, как каждый их нерв будто теребят холодными пальцами. И вот последний надрез сделан. Сначала их захлестнул шум. Свет был ослепляющий, и живым, и духом пришлось даже прикрыть глаза, так что несколько секунд они ничего не видели. Но гул, грохот, треск винтовок, крики и вопли сразу же почти оглушили их, и это было ужасно. Первым опомнились духи Джона Парри и Лиз Корсби. Оба они были солдатами, искушенными в битвах, и шум не мог надолго выбить их из колеи. Уилл с Лирой просто наблюдали за открывшейся картиной в страхе и изумлении. Вокруг рвались снаряды, осыпая кусками камня и металла склоны горы, которая возвышалась неподалеку. А еще выше ангелы сражались с ангелами. Ведьмы тоже были там. Они взмывали в небо и пикировали вниз с боевым кличем своих кланов, посылая во врага меткие стрелы. Заметили дети и Галифспайна на стрекозе. Он атаковал человека, сидящего в кабине какого-то летательного аппарата. Стрекоза порхала над головой летчика, а всадник соскочил с нее и вонзил шпоры ему в шею. Потом он снова прыгнул на блестящую зеленую спинку своего насекомого и унесся прочь. А машина на бреющем полете врезалась прямо в скалы у подножия крепости. «Открой-ка пошире!» — сказал Ли Скорсби. «Выпусти нас!» «Погоди, Ли!» — вмешался Джон Парри. «Что-то там происходит! Взгляни наверх!» Уилл прорезал еще одно маленькое окошко там, куда указал отец, и, посмотрев туда, они заметили перемену в ходе битвы. Атакующие войска начали отступать. Отряд бронированных машин прекратил движение вперед, медленно развернулся под прикрытием артиллерийского огня и пополз обратно. Эскадрилья летательных аппаратов, которая уже брала верх в упорном бою с гироптерами лорда Азриэла, описала в небе полукруг и стала удаляться на запад. Силы царства на земле, колонны вооруженных винтовками пехотинцев, группы людей с огнеметами, ядра-распылителями, оружием, которого никто из наблюдавших никогда не видел. Все они мало-помалу переставали сражаться и поворачивали вспять.